Глава третья. Ночь в машине. Часть первая. Пройдя турникет, он посмотрел на часы на руке. Стрелки показывали чуть больше половины девятого вечера. Он удивился и огляделся вокруг. Разумеется, часы над расписанием стояли на без 15:09. Такаюки Намия скривил губы и прищелкнул языком. Паршивый механизм. Опять делает, что хочет. Эти часы он получил в подарок от отца в честь поступления в институт. Но в последнее время они стали часто останавливаться. Через 20 лет службы — неудивительно. Он подумал, что пора уже сменить их на кварцевые. Чудесные часы, работающие на кварцевом генераторе, когда-то стоили как автомобиль, но теперь стремительно дешевели. Он вышел со станции и зашагал по торговой улочке. Поразительно, но в столь позднее время некоторые магазинчики были еще открыты. Насколько можно было разглядеть с улицы, в них было довольно оживленно. Он слышал, что с постройкой новых кварталов в городе стало больше жителей, и количество посетителей в местных лавках выросло. «Надо же, в нашей-то деревне на такой махонькой улочке!» — удивленно думал Такаюки. «А с другой стороны, что плохого, если твои родные места снова оживились? Мало того, он даже поймал себя на сожаление о том, что их магазин расположен не здесь». Свернув с торговой улицы, он некоторое время шел по прямой, сразу попав в жилой район. С каждым его приездом сюда пейзаж немного менялся. Один за другим строились новые дома. Поговаривали, что многие их жители ездили отсюда на работу аж в Токио, а ведь даже на экспрессе туда добираться часа два. «Я бы так не смог», — думал про себя Такаюки. Он сейчас снимал квартиру в Токио, небольшую, но с двумя спальнями, гостиной и кухней. Там они жили втроем с женой и почти 10-летним сыном. И все-таки ездить, конечно, далековато, но, возможно, легче пойти на компромисс. В жизни не всегда все идет как задумано. Может, стоило бы смириться с дальней дорогой на работу. Миновав жилой квартал, он вышел на Т-образный перекресток, свернул направо и зашагал по пологому холму вверх. Здесь он мог перемещаться даже с закрытыми глазами. Тело помнило все изгибы дороги. Ведь он каждый день ходил по ней в школу. Наконец, справа показалось маленькое здание. Фонарь горит, но буквы на вывеске закоптились и плохо видны. Роль ставни опущены. Он остановился перед лавкой и снова взглянул на вывеску. «Тысячи мелочей Намия». Если подойти поближе, то можно разглядеть надпись, хоть и с трудом. Между зданием и сараем проход шириной примерно в метр. Такаюки вышел через него на задний двор. Когда он учился в начальной школе, ставил здесь велосипед. Вот и черный ход. Возле двери прикреплен ящик. Когда-то им привозили молоко. Они отказались от него 10 лет назад, вскоре после смерти матери. А ящик так и остался. Рядом кнопка. Раньше, если ее нажать, звенел звонок. Сейчас уже нет. Такаюки потянул ручку двери. Как он и ожидал, она легко открылась. Всегда так. Перед приступкой стоят привычные сандалии и старые кожаные туфли. Обе пары принадлежат одному человеку. «Добрый вечер», — тихонько сказал он. Ответа нет. Не дожидаясь, он прошел внутрь, снял обувь и поднялся на приступку. Сразу у входа кухня. Дальше — комната в японском стиле, а за ней лавка. Одетый в рабочие штаны Момохики и свитер, Юдзи сидел за столиком в комнате. На коленях, как положено, и совершенно неподвижно. Момохики — узкие штаны, завязываемые на поясе. Он повернул к Такаюки только голову. Очки сползли на кончик носа. «Ты что ли?» «Что значит «что ли»? У тебя не заперто. Сколько можно говорить? Закрывай двери». «Да ладно, если кто-то придет, я сразу услышу». «Не услышал же. И голос мой не слышал. Так?» «Слышал что-то, но задумался. Отвечать не хотел». «Опять упрямишься». Такаюки положил на столик маленький бумажный пакет, который принес с собой, и сел по-турецки. «Держи, привез твоих любимых булочек от Кимуры». «Ух ты!» Глаза Юдзи сверкнули. «Вот спасибо». «Не за что». Юдзи с кряхтением поднялся и взял пакет. Алтарь рядом с ним стоял открытым. Он положил булочки на подставку и, стоя, дважды позвонил в колокольчик, а потом снова сел на место. Он выглядел маленьким, похудел, но для своих почти 80 лет держался очень прямо. «Ты ужинал?» По дороге домой поел собы. У тебя переночую. Соба — традиционная тонкая лапша из гречневой крупы. В Японии ее подают либо охлажденной соусом для макания, либо в составе супа с лапшой. Ясно. А Фумико предупредил? Конечно. Она тоже о тебе беспокоилась. Как ты? Все хорошо, спасибо вам. Не обязательно было специально приезжать. К тебе сын приехал, а ты не обязательно. Я просто говорю, что не стоило беспокоиться. Да, кстати, я ванну принимал. Вода осталась. Японцы сначала тщательно моются под душем, не забираясь в ванну, споласкивают мыло и грязь, а затем погружаются в горячую воду, чтобы согреться, отдохнуть и расслабиться. Поэтому ванну могут принимать все члены семьи по очереди, не сливая горячую воду. Наверное, еще не остыло, так что можешь тоже искупаться, когда захочется. Во время разговора Юдзи смотрел на столик. Там лежал листок, а рядом конверт. Письмо было адресовано в лавку Намия. «Это что, сегодняшнее?» — спросил Такаюки. «Нет, пришло вчера ночью. Я только утром видел». «Так ведь ты должен был утром ответить на него». Ответы на вопросы, которые люди присылали в лавку на следующее утро, должны были оказываться в ящике для молока. Такое правило создал сам Юдзи. Поэтому он вставал в 5:30 утра. «Ничего». Проситель тоже проявил внимание, сказал, что раз сам написал ночью, можно с ответом задержаться на день. Тогда понятно. Странно все это, — думал Такаюки. Почему хозяин мелочной лавки должен решать проблемы других? Разумеется, он знал, когда этого дошло. Даже из журнала приезжали, брали интервью. После этого количество писем с вопросами увеличилось. Были серьезные вопросы, но большинство оказывались шуточками. Немало было и откровенно враждебных. Однажды за один вечер принесли 30 с лишним писем. Все они явно были написаны одной рукой, и все были про какую-то ерунду. Но даже на них Юдзи попытался ответить. Разумеется, тогда Такаюки велел ему не заниматься глупостями. Это ведь явно чья-то шалость. Будет глупо отнестись к ним серьезно. Но вразумить старого отца не удалось. Более того, он печально сказал. «Ничего-то ты не понимаешь». «И чего же я не понимаю?» — обиженно спросил Такаюки. И Юдзи с невозмутимым видом объяснил. «Неважно, угрожает мне человек или балуется. Если он написал в лавку Намия, его письмо, по сути, ничем не отличается от других, где люди делятся своими проблемами. У него где-то в сердце дыра, и оттуда льется что-то важное. Это легко доказать. Эти шутники обязательно приходят заглянуть в ящик. А это значит, что каждому из них ужасно хочется узнать, какой ответ дал дедок из лавки Намия на его письмо. Сам подумай. Пусть даже это дурацкие вопросы, но ведь сколько надо стараться, чтобы придумать целых 30 штук? Раз он затратил столько усилий, наверняка рассчитывает получить ответ. Поэтому я и пишу. Стараюсь, обдумываю. Нельзя игнорировать голос человеческого сердца. Юдзи действительно исправно ответил на каждый вопрос из этих 30 писем, сочиненных, как он думал, одним и тем же человеком, и к утру положил их в ящик. И действительно, к тому времени, как он открыл магазин в 8 утра, письма забрали. После этого подобных шуток не было. А потом, как-то ночью, внутрь просунули бумажку с одной строчкой. «Извините, спасибо». Почерк был поразительно похож на почерк автора тех 30 писем. Такаюки никогда не забудет, какой гордостью светилось лицо отца, когда он показал сыну это послание. Наверное, это и называется найти смысл жизни. Когда 10 лет назад мать Такаюки скончалась из-за болезни сердца, Юдзи совсем пал духом. Дети к тому времени уехали из дома. Пришло тяготящее почти 70-летнего старика одиночество. И он утратил волю к жизни. У Такаюки была старшая сестра, Йорико. Ее имя означало «надежная». Разница между ними — 2 года. Но она жила с родителями мужа, и надеяться на нее не приходилось. Взять на себя заботу о Юдзи, если возникла бы такая необходимость, кроме Такаюки, было некому. А он ведь тоже только обзавелся семьей. Жили они в крохотной квартирке, предоставленной компанией. И взять к себе отца не могли. Наверное, Юдзи понимал их обстоятельства. Теряя силы, он, тем не менее, вовсе не собирался закрывать лавку. Такаюки утешал себя тем, что отец держится. но однажды неожиданно позвонила Йорико. «Не могу поверить. Отец прямо ожил. Он выглядит даже лучше, чем когда мать была жива. Пожалуй, можно успокоиться. Пока, по крайней мере, все в порядке. Как-нибудь заскочи к нему. Ох и удивишься». Голос сестры, которая впервые за долгое время навестила отца, звенел радостью. А потом она возбужденно спросила. «А знаешь, чего отец так оживился?» Такаюки ответил, что понятия не имеет. И она продолжила. «Конечно, откуда бы? Я, когда услышала, еще больше поразилась». Когда она, наконец, соизволила объяснить, в чем дело, выяснилось, что отец занялся чем-то вроде консультирования по личным вопросам. Такаюки сначала не понял, о чем речь, только удивился, что еще за консультирование. И в следующие выходные приехал к отцу. Он увидел совершенно невероятную картину. У лавки собралась толпа. В основном это были дети, но попадались взрослые. Они смотрели на стену, обклеенную листами и бумагами, и смеялись. Такаюки подошел поближе и взглянул поверх детских голов. На стене висели листки почтовой бумаги, а также вырванные из тетрадей. Иногда попадались и маленькие бумажки для заметок. Он всмотрелся. На одном было написано. «Подскажите, хочу получить высшую оценку за тест, но так, чтобы не учиться и не хитрить, и не списывать. Что делать?» Писал явно ребенок. Ответ был прикреплен ниже. Такаюки узнал знакомый почерк отца. «Попроси учителя, пусть подготовит тест про тебя. Ты про себя все знаешь, так что все ответы будут верными». «Что? Какие же это консультации? Остроумные шуточки». Он почитал и другие вопросы, но все они были в том же духе. «Хочу, чтобы пришел Санта-Клаус, но в квартире нет дымохода. Что делать? Если Земля станет планетой обезьян, где учиться обезьяньему языку?» И так далее. Однако на каждый вопрос Юдзи давал серьезный ответ. Кажется, ему это нравилось. Рядом стоял ящик со щелью для писем. На нем висел листок с надписью «Ящик для вопросов». «Задавайте любые. Лавка Намия». «Ну, считай, что я так развлекаюсь». Повелся на подначки местных детишек. Отступать было некуда. Вот я и занялся этим. Как ни странно, всем понравилось. Люди приходят издалека, чтобы прочитать мои ответы. Не знаю, что уж им так приглянулось. Вот только эти чертята стали такие сложные вопросы задавать, что иногда и часами ломаю голову. Очень это все непросто. Юдзи виновато улыбался, но лицо его светилось энергией. Он выглядел совсем не так, как после смерти жены. Сестра не соврала. Эти советы, которые стали для Юдзи смыслом жизни, сначала были больше забавой. Но постепенно стали появляться и серьезные запросы. Такие письма уже не стоило вывешивать на всеобщее обозрение, и система изменилась. Юдзи стал использовать щель для писем в рольставнях и ящик для молока. Правда, забавные вопросы он все так же вывешивал на стене. Юдзи снова сел на колени перед столиком и скрестил руки на груди. Бумага лежала перед ним, но за ручку он явно не собирался браться. Нижняя губа чуть оттопырена, брови нахмурены. «Я смотрю, ты глубоко задумался», — сказал Такаюки. «Сложный вопрос?» Юдзи не спеша кивнул. «Женщина пишет. Не понимаю я в этом ничего». Оказалась любовная проблема. Сам Юдзи женился по сговору, и до свадьбы жених и невеста друг друга почти не знали. Такаюки считал крайне странным просить совета по любовным вопросам у человека, выросшего в ту эпоху. «Ну и напиши, что в голову придет». «Что ты такое говоришь? Разве так можно?» Голос Юдзи зазвучал рассерженно. Такаюки пожал плечами и встал. «Пиво есть? Я возьму бутылочку». Юдзи не ответил, и Такаюки не стал дожидаться разрешения. Открыл холодильник, старый двухдверный. Пару лет назад сестра купила себе новый, а этот отдала отцу. До того они пользовались однодверным, который приобрели еще в 1960 году, когда Такаюки учился в институте. В холодильнике охлаждались две бутылки. Юдзи любил выпить, и пиво у него не переводилось. На сладкое он когда-то и не смотрел, а булочки от Кимуры полюбил, когда ему уже перевалило за 60. Такаюки вынул одну бутылку и открыл ее. Затем взял из шкафа два стакана и поставил их на столик. «Будешь?» «Пока нет». «Серьезно? На тебя не похоже». «Я не пью, пока не закончу ответ. Говорил же». Такаюки, хмыкнув, кивнул и налил себе. Юдзи задумчиво посмотрел на него. «У отца есть жена и ребенок», — внезапно произнес он. Такаюки раскрыл рот. «Ты о чем?» Юдзи поднял со стола лежавший там конверт. «О совете. Пишет женщина. Говорит, что у отца есть жена и ребенок. Теперь он сообразил. Пригубив пиво, поставил стакан на стол. «А что удивительного? У моего папаши, знаешь ли, тоже были жена и дети. Жена умерла, а дети живы. Вот я, например». Юдзи нахмурился и раздраженно покачал головой. «Я не о себе. И не в том смысле. Отец — это не ее отец, а отец ребенка». «Ребенка? Какого?» Юдзи нетерпеливо махнул рукой. «Ну ее же ребенка, которого она носит». Такаюки сначала удивился, а потом сообразил. «А, понятно. Она беременна, а ее партнер женат, и у него ребенок». «Именно. Я же тебе и говорю». «Непонятно, говоришь. Если ты сказал отец, любой решит, что это отец автора письма». «Это поспешный вывод». «Думаешь?» Такаюки помотал головой и протянул руку за стаканом. «Ну и что скажешь?» — спросил Юдзи. «О чем?» «А я о чем тебя спрашиваю? У ее мужчины есть семья. Она носит его ребенка. Что ей делать?» Наконец-то проблема прояснилась. Такаюки отпил пиво и выдохнул. «Нынешние молодые женщины такие изменчивые и глупые. Что хорошего может выйти из связи с женатым? О чем она думала?» Юдзи состроил кислую мину и хлопнул по столу. «Лекций я не просил. Говори, что ей делать». «Ясно, что придется избавляться от ребенка. А какие еще варианты?» Юдзи хмыкнул и почесал за ухом. «Зря я к тебе обратился». «Почему? Ты в каком смысле?» Юдзи скривил губы и похлопал по конверту. «Придется избавляться. Какие варианты? И ты туда же. Она уж наверняка обо всем подумала. Неужели ты не понимаешь, что это ее и заботит?» Получив такой резкий ответ, Такаюки замолчал. «Конечно, отец прав». «Ты пойми», — продолжил Юдзи. «Она осознает всю сложность выбора. Она не надеется, что отец ребенка возьмет на себя ответственность и по здравом размышлении понимает, что ей одной будет очень сложно его растить. Но при этом она хочет родить, ей даже помыслить тяжело, чтобы от него избавиться. Понимаешь, почему?» «Нет, не понимаю. А ты?» «Я читал письмо. Она пишет, что это ее последний шанс». «В смысле последний?» «В том смысле, что если она упустит его, то больше у нее не будет возможности родить ребенка. Она уже один раз была замужем, но никак не могла зачать. Ходила по врачам, ей сказали, что у нее так устроен организм. Даже велели оставить надежду забеременеть. Поэтому и брак распался, похоже. Бесплодие. В общем, это для нее действительно последний шанс. Теперь даже ты не сможешь сказать, что она должна избавиться от ребенка». Такаюки допил пиво и потянулся за бутылкой. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне все-таки кажется, что ей не стоит рожать. Ребенка жалко. Ей будет тяжело». «Она это все понимает». «И что с того, что понимает?» Такаюки наполнил стакан и поднял голову. «Раз так, это уже не совет. Она явно решила рожать. Неважно, что ты ответишь». Юдзи кивнул. «Да, возможно». «Возможно?» «Я уже столько лет читаю эти письма и кое-что понял. Часто тот, кто спрашивает, уже знает ответ. Он просто хочет удостовериться, что этот ответ верный. Некоторые, прочитав мой ответ, снова пишут письмо. Наверное, потому что он отличается от того, которого они ждали». Такаюки выпил пиво и состроил гримасу. «И ты все эти годы ломаешь себе голову?» «Я помогаю людям. Вопросы сложные, но именно поэтому ими хочется заниматься». «Какой ты чудак! Ведь если так, можно не задумываться. Раз она собралась рожать, напиши ей просто, мол, молодец, желаю родить здоровенького малыша». Юдзи посмотрел на сына, поджал губы и медленно покачал головой. «Ты действительно ничего не понимаешь. Письмо и правда кричит о желании родить. Однако важно то, что желание и намерение — это разные вещи. Страстно желая родить ребенка, головой она понимает, что не может его оставить. Поэтому и письмо прислала, желая укрепиться в своем решении. И если в таком случае я ей напишу «рожайте», эффект будет обратным. Она станет еще больше мучиться». «Я бы написал «поступай как хочешь». «Не волнуйся, я от тебя ответа для нее не требую. Надо ведь понять ее психологию». Юдзи снова скрестил руки на груди. Такаюки понимал, что это не его дело. Но до чего же сложные задачи приходится решать папе? И кажется, это приносит ему наслаждение. Однако пора было поменять тему. Ведь сегодня он приехал не только для того, чтобы навестить пожилого отца. «Можно тебя отвлечь? Хотел с тобой кое о чем поговорить». «О чем? Видишь же, я занят». «Это ненадолго». «И потом, что значит занят? Ты просто думаешь, если переключишься, может, возникнет хорошая идея». Юдзи, видимо, согласился с этим. Недовольно посмотрел на сына. «Что там у тебя?» Такаюки выпрямился. Сестра сказала, «В лавке все плохо, да?» Лицо отца тут же исказилось. «Ох уж это Йорико! Вечно болтает, что не надо». «Беспокоится. Вот и позвонила мне. Она ведь твоя дочь. Что тут странного?» Йорико раньше работала налоговым консультантом, поэтому, пользуясь своим опытом, заполняла декларации для тысячи мелочей. Но на днях, закончив подготовку документов за этот год, она позвонила брату. «С лавкой беда. Там не просто убыток. Там всем убыткам убыток. Неважно, кто будет составлять декларацию. Я думала подать заявление на налоговые вычеты, но с такими убытками можно вообще ничего не платить. Даже если просто честно все заполнить и не искать никаких лазеек». Такаюки переспросил, действительно ли все так плохо, и услышал в ответ. «Если папа сам понесет декларацию, думаю, ему предложат подать заявление на получение пособия по бедности». Такаюка посмотрел на отца. «Может, стоит закрыть лавку? Все равно ведь все сейчас ходят в магазины у станции. До того, как ее построили, рядом с тобой была автобусная остановка. Местные закупались здесь. Но теперь никто так не делает. Может, бросить все?» Юдзи устало потер подбородок. «Закрою я магазин, и что тогда буду делать?» Такаюки сделал вдох и выпалил. «Переезжай ко мне». Юдзи шевельнул бровями. «Что?» Такаюки обвел взглядом комнату, в глаза бросились трещины в стене. «Если перестанешь заниматься торговлей, совершенно не обязательно жить в таком неудобном месте. Перебирайся к нам. Фумико согласна». Юдзи фыркнул. «В той тесной комнатушке?» «Нет. Честно говоря, мы собираемся переезжать. Дом хотим купить». Глаза отца за очками расширились. «Ты? Дом?» «А что тут такого? Мне скоро 40, между прочим. Мы сейчас подыскиваем место. Вот и заговорили о тебе». Юдзи отвернулся и махнул рукой. «Обо мне можете не беспокоиться». «Почему это?» «Я как-нибудь сам справлюсь. Не хочу быть вам обузой». «Но о чем ты говоришь? Как ты справишься? Дохода почти нет. На что ты жить собираешься?» «Не нужно мне от вас ничего. Сказал же, справлюсь как-нибудь». «Как-нибудь это как?» «Отстань!» Юдзи повысил голос. «Ты завтра отсюда на работу поедешь? Значит, надо будет рано вставать. Хватит бухтеть. Принимай ванну и ложись. Я занят, у меня еще дела». «Дела? Это ты про письмо?» Такаюки устало посмотрел на отца. Тот молча разглядывал листок и, похоже, отвечать не собирался. Такаюки встал. «Приму ванну». Но и на это ответа он не получил. Ванная комната в доме Намия была маленькая. Скрючившись в старой чаше из нержавеющей стали, Такаюки смотрел в окно. Рядом с домом росла большая сосна. Ее ветки почти касались стекла. Знакомая с детства картина. Скорее всего, Юдзи жалеет не о лавке, а о консультациях. Разумеется, если он закроет магазин и уедет отсюда, никто не будет обращаться к нему со своими проблемами. А для него это развлечение — размышлять, давать советы. Наверное, жестоко будет вот так сразу отобрать у отца его маленькую радость. На следующее утро Такаюки встал в 6. Пригодился будильник с пружинным заводом, которым он пользовался с детства. Переодеваясь в комнате на втором этаже, он услышал под окном какой-то звук. Тихонько приоткрыл окно и посмотрел вниз. Кто-то уходил от ящика с молоком. Девушка с длинными волосами в белой одежде. Лица он не увидел. Такаюки вышел из комнаты и спустился на первый этаж. Юдзи уже встал и кипятил воду в кастрюле. «Доброе утро». «Привет. Проснулся?» Юдзи взглянул на настенные часы. «Завтракать будешь?» «Нет, уже надо идти. Лучше скажи, как вчерашнее письмо?» Рука Юдзи с щепоткой хлопьев из копченого тунца замерла. Он с кислым выражением лица посмотрел на сына. «Написал. Полночи просидел». «И что написал?» «Не могу сказать». «Почему?» «Ясно же, такое правило. Конфиденциальная информация». Такаюки хмыкнул и почесал голову. Не ожидал, что Юдзи знает такие слова. Там какая-то женщина открывала ящик. «Что? Ты что, осмотрел?» Юдзи посуровел. «Случайно увидел. Чуть-чуть со второго этажа. Надеюсь, она тебя не заметила?» «Думаю, нет». «Думаешь?» «Да не заметила. Я и сам-то только краешком глаза ее видел». Юдзи выпятил губу и покачал головой. «Нельзя подсматривать за теми, кто просит совета. Это тоже правило. Если человек подумает, что его видели, он больше не придет. «Говорю же, я не подсматривал, она случайно попалась мне на глаза». «Вот ведь. 100 лет ни слуху, ни духу, а тут приехал. И ничего хорошего от тебя», — бурчал Юдзи, засыпая хлопья в кипяток. Такаюки тихонько извинился и отправился в туалет. Потом умылся, почистил зубы и собрался. Юдзи на кухне жарил яйца. Он давно справлялся один, привык обходиться без помощи. «Пока тебе не обязательно жить с нами», — сказал Такаюки отцу в спину. Юдзи молчал. Видимо, не считал нужным отвечать. «Ладно, я поехал». Юдзи неразборчиво угукнул, не поворачиваясь. Такаюки вышел через задний ход, заглянул в ящик для молока, внутри было пусто. Ему было все-таки чуть-чуть. Нет, ужасно интересно, что написал отец.